И, конечно же, это была хозяйка чаепития, громовая принцесса, чья слава превосходила даже принца Эдикта. «Дамы и господа, меня зовут Цзина Асюань. Прошу простить меня за опоздание». Приподняв юбку, она взошла на сцену. «Какая красавица, императрица!» Попав на чаепитие, Ечень смог восхититься только сценой и этой девушкой. Она правда производила неизгладимое впечатление. «Да полноте вам! Мы сами только прибыли!» «Принцесса Цзин, не стоит извиняться! Раз уж хозяйка прибыла, давайте начинать!» Все были максимально вежливы, но каждый горел от нетерпения, чтобы начать чаепитие. Громовая принцесса слабо кивнула и произнесла: «Я не буду менять порядок предыдущих лет. Господа, займите свои места согласно регионам». На сцене было более сотни пагод, каждая была соответственно меблирована, обладала учебными площадками и учтивыми официантами. Каждый выбирал себе пагоду по вкусу. Компания Еченя решила осесть в пагоде с юго-востока. Он посмотрел вокруг и увидел Сыкуншина и его двух спутников, которые выбрали примыкающую пагоду. Гу Юнь тоже была с ними. У Ли Цзи не хватило квалификаций для входа, и таким образом Южную Рудру представляли всего 17 воинов. Меньше всех. Прямо возле них расположился регион Падающей Горы, в котором было 20 человек. Среди них было только два достойных внимания воина. Мальчик в халате с вышитой белой луной и глава в полупрозрачной одежде. Остальные не стоили даже упоминания. Остальные демонстрировали более высокий уровень. Среди них регион черного золота, облачный регион, регион таинственного снега. Все они были примерно на одном уровне и прислали около 35-40 человек. К ним впритык шли регионы огненного пруда и громового железа с 36 и 42 участниками соответственно. За ними шли регионы более высокого уровня. Регион золотых песков с 55 участниками, куда также входил сын астрального духа. Регион принца Эдикта, плавучего света, куда входило 60 участников. И, конечно же, громовой регион, 73 участника, которые заняли целых 15 пагод. В целом сбор состоял из воинов из 10 регионов. Но информация была неточной, потому как спутники Сыкуншина, к примеру, не относились ни к одному из них. В пагоде с Еченем было только трое. Он сам, Тобаку и новая звезда Южной Рудры Мулин Фэн, ученик школы 7-го ранга. Он потряс всех, заняв почетное третье место на последнем соревновании скрытого дракона. Таким образом он стал представителем нового поколения, на 3 года младше самого Еченя. Мужун Цинчен выбрала другую пагоду. Все-таки она была ученицей школы небесного демона, и ей нужно было сидеть со своими. Тем более, что Ечень и Мояй не слишком-то ладили. Несмотря на то, что Мулин Фэн являлся представителем уже нового поколения, он не проявлял у Еченю ни малейшей доли высокомерия. Даже более того, ему казалось, было даже слегка робел в его обществе. И это при том, что разница между ним и Еченем была не столь разительной. Может, в год или полтора. Просто Ечень начал раньше применять свое умение на практике. Тобаку горько улыбнулся Мулин Фэну и сказал: «Да расслабься ты, он тебя не съест». Последний неловко улыбнулся. Он, похоже, и сам не понимал, что с ним происходит. Ечень каким-то образом давил на него, хотя другие не ощущали ничего подобного. Ечень же просто ему улыбнулся. На столы начали разносить фрукты и закуски. Некоторые из блюд даже никогда не видели и не слышали ни о чем подобном. Возле каждого стояла прекрасная официантка, заваривающая чай. Уже одного запаха этого напитка было достаточно, чтобы успокоить дух, разум и насытиться богатым послевкусием. В этот момент раздался голос громовой принцессы. «Чаепитие – это шанс для каждого собраться здесь раз в 2 года. Надеюсь, вы не будете стеснены. Попивать чай и наблюдать, как другие обмениваются опытом, что может быть лучше?» Принц Эдикт поддержал ее. «Принцесса Цзин говорит правду. Здесь собрались лучшие из лучших каждого региона. Потому победа или поражение здесь не так уж важна. Наша задача – обменяться опытом и стать лучше. Раз уж принц и принцесса об этом заговорили, то позвольте мне начать. Я, Хуа Фэн, из региона Черного Золота, готов обменяться опытом». Он не беспокоился, что кто-то с гораздо большей силой, чем он, поднимется с места. В этом и заключалась тонкость соревнования. Воины поднимались только тогда, когда сила между ним и противником была примерно равной. Те, кто сильнее, не поднимались, потому как это уже не будет обменом опытом. Да и славы от такой победы будет никакой. Я, Ли Нинхао, с региона таинственного снега готов присоединиться. Вжух. Из пагоды региона таинственного снега поднялась одна из фигур. Начнем обмен. Начнем обмен. Еще секунду назад противники стояли, спокойно сложив руки за десятки метров друг от друга, а в следующее мгновение напряглись и, не мигая, уставились друг на друга в попытках найти брешь для атаки. Ха! Хуэфэн начал первым. Лин Ин не отступил и храбро поднял меч, чтобы отразить удар. Один использовал молот, а второй – меч, который был более маневренным. Воздух сгустился. Никто не мог предположить, кто в этом поединке выйдет победителем. Тем не менее, мастерство Хуэфэна оказалось несколько выше, потому он стал первым победителем этого чаепития. После того, как прошел первый поединок, дело пошло быстрее. Молодые воины со всех регионов поднимались со своих мест и не по одному разу. Чжэнь Юань радугой клубился над сценой из-за различных концепций и боевых техник. Наблюдатели сидели на своих местах и, попивая чай, также узнавали для себя что-то новое. Несколько воинов из Южной Рудры также попытали счастья. У себя дома это были достаточно известные воины, но здесь они оказались одними из самых слабых, и все потерпели поражение. Ян Чиха и остальные нахмурились. «Хихи, у вас в Южной Рудре нормальных воинов совсем нет, дайте мне лучшего, и я своими руками уложу его», — это говорил юнец, который только что победил одного из воинов Южной Рудры. Рыжеватые кудри только добавляли наглости его виду. Все посмотрели в сторону, где расположились воины с Южной Рудры. Что никого, ха, из 17 человек уже 5 проиграли. Может, хоть у оставшихся что-то получится? Дун Хаосюн, известный воин региона Золотого Песка, может, у него и получится положить на лопатки всех из Южной Рудры. Многие начали тихо обсуждать сложившуюся ситуацию. Мо Линфэн уже не мог терпеть. Он вскочил на ноги и крикнул: «Хочешь сразиться с лучшим, опираясь на тот мизер силы, что у тебя есть? С тебя хватит и меня». Когда Мо Линфэн уже собирался подняться на ринг, то услышал голос Еченя, который сказал ему через Чжэнь Юань. Он использовал только 80% своей силы. Будь осторожен с его техникой сабли. Если я не ошибаюсь, он левша. Мо Линфэн был изумлен такому количеству информации, но ему уже рассказывали, что Ячень может видеть многое, и решил не игнорировать его совет. Вжух. Мо Линфэн обнажил саблю. Дзинь, дзинь. Он тоже использовал саблю, отчего каждый удар рассыпался искрами. Вот тебе. Дун Хаосюн сделал шаг назад и перебросил саблю в левую руку. Ответный удар был таким, что мальчишка просто не успел приспособиться к новым обстоятельствам. Дзинь. Мо Линфэн смог отбиться, но лишь потому, что его предупредил Ячень об этом. Дун Хаосюн был ошеломлен. Даже в районе Золотого Песка мало кто знал о такой его особенности. Он был убежден, что Мо Линфэн падет после этого удара. Откуда он мог знать? Более того, даже успел спланировать контратаку, основываясь на его минутном замешательстве. По силе они не уступали друг другу, но мастерство у Мо Линфэна было выше, потому вскоре Дун Хаосюн оказался в очень невыгодном положении. «Сдавайся!» Мо Линфэн одним ударом выбил саблю из рук своего противника. «А, он победил!» — крикнул кто-то в изумлении. Победив Дун Хаосюня, Мо Линфэн вернул саблю в ножны и сказал: «Может, нас и мало, но у тебя нет достаточно квалификации, чтобы бросать нам вызов». Дун Хаосюнь холодно взглянул на него и ушел со сцены. «Не будь так уверен, малыш, дай-ка я проверю ваши превосходные навыки». Теперь это для региона Золотых Песков было вопросом чести, потому с этого региона вышел другой воин. Мо Линфэн особо не беспокоился. Он знал, что шансы на победу у него будут мизерные, так как после этого боя на сцены выйдет кто-то сильнее Дун Хаосюня. Мо Линфэн, без паники. При ходьбе у этого парня правая нога кажется на 30% тяжелее левой. Он специально расслабляет мышцы. Скорее всего, он культивирует какое-то умение, где главная роль отдается правой ноге. Руки тоже более подвижны, чем обычно, потому скорее всего будет оперировать ими. Просто сосредоточься на левой стороне и не позволяя ему навязать свой темп. Ты не такой плохой сабельщик, но ноги пока слегка не синхронит. Потому не делай ставку на скорость, если не хочешь, чтобы тебя разорвали. Это опять был голос Еченя. Мо Линфэн глубоко вздохнул, а затем повернул к нему голову и посмотрел на него с удивлением. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 451. Глава 451. кажущаяся сложность. Что? Испугался? Новому противнику было около 20 лет. У него было достаточно мощное телосложение и острый взгляд. Увидев, что Му Линфэн слегка опешил, он расценил такое поведение как трусость. Му обернулся и сказал: «Сейчас узнаешь, хихи. Что ж, будь готов к проигрышу. Запомни имя твоего победителя. Я, Ли Шао». Ха. Не дожидаясь официального начала поединка, Ли Шао подпрыгнул и попытался ударить Му своей правой ногой, быстрой как стрела. Лунное рассечение. Му Линфэн затаил дыхание и приготовился к защите. Втянув живот, он сделал резкий шаг вперед правой ногой. Длинная сабля рассекла воздух, атакуя в ответ. Вжух. Яркий желтый свет высвободился из лезвия и атаковал левую сторону Ли Шао. Чего? Ли Шао нахмурился и попробовал изменить направление удара в попытке развеять свет сабли. Му Линфэн уже был готов к такому повороту и снова атаковал левую сторону Ли Шао. Как бы тот ни пытался извиваться, Линфэн все равно оказывался слева от него. Казалось, он видит каждое движение своего противника. Через десяток таких атак Ли Шао с ужасом понял, что все идет совсем не так, как он предполагал. Он четко знал, что его сила превышает Му Линфэня на 30%. Так почему же это он, Ли Шао, вертится как уж на сковородке в попытках достать своего противника и не напороться на ответный удар, а не наоборот? Чем дольше шло время, тем сильнее Ли Шао понимал, что ему не дадут воспользоваться его искусством ног. «Я одержу победу и без этого!» — крикнул он Му и сконцентрировал Чжэнь Юань в ладонях. Высвободившись, сила стремительно понеслась к своему противнику. «Давай!» Чем дольше Му Линфэн сражался, тем сильнее он становился. Искусство сабли плавно и спокойно переходило на кардинально новый уровень владения. Точно то же самое происходило и с намерением сабли. Бум! Еще через 10 атак оба поняли, что без козырей здесь не обойтись, потому оба совершили свои лучшие атаки, что отбросило обоих назад. Сплюнув кровь, противники смотрели друг на друга. «Что ж, в этом раунде мы равны». Громовая принцесса остановила поединок, увидев, что противники собираются продолжать. «Хах, в этот раз тебе повезло». Ли Шао никак не мог понять, почему он не смог победить Му Линфэна, но и перечить принцессе он не посмел. Му Линфэн же сохранял невозмутимость. «В следующий раз ты уже не будешь мне достойным противником». Так они и покинули сцену. «Прости, что не смог одолеть его», — сказал Му Линфэн Еченю, сев на свое место. «Ты молодец. Я не ожидал, что ты станешь ему равным. Между вам все еще есть разница в силе. Такое не решается за пару мгновений». Еченю правда был ошеломлен. Он-то надеялся, что Му Линфэн просто не ударит в грязь лицом во время этого поединка, а он смог не только это, но и показал себя равным. Неудивительно, что его называют новой звездой молодого поколения и сравнивают с Еченем. Южная Рудра и регион Падающей Горы стартовали не очень хорошо. Не то чтобы воины специально настраивались на унижение последнего, но воины проигрывали один за другим. Вполне логично, потому как даже самые слабые воины сильных регионов вроде Громового могли легко победить обычного воина со слабого региона. Копье Холодной Луны, Звездная гора, долго будете рассиживаться, пока что ваш регион не выиграл ни одной битвы. В центре сцены высокий юноша по имени Цао Тя из региона Железного Снега уже напрямую обращался к воинам. Услышав его, копье Холодной Луны, Сюй Цзян, поднялся с места. Возле него сидел Звездная гора. Нахмурившись, он спросил: «Сейчас, уже, а кто, кроме нас? Не думаю, что остальные выдержат. Будь осторожен». Звездная гора знал, о чем думает его друг. Им нужно было сохранить лицо региона. Точно так же, как это всего недавно сделала Южная Рудра. Бой начался. Сюй Цзяна не просто так назвали копьем Холодной Луны. У него было длинное серебряное копье, испускающее яркий свет, похожий на лунный. Цао Тя тренировал золотой элемент Чжэнь Юаня, и характеризировался он не только остротой, но и защитной мощью. В сочетании с боевым намерением он мог спокойно заблокировать атаку Сюй Цзяна. «Если это все, что у тебя есть, то этого будет мало для того, чтобы развеять атаку моего копья», — крикнул ему Сюй Цзян. Тот захихикал. «У нас одинаковый уровень силы. Если ты собираешься победить меня с помощью одного копья, то у тебя ничего не выйдет. Но может, у тебя есть еще что-то в запасе? Не сомневайся». Сюй Цзян вздохнул, и копье в его руке задрожало. Тень копья закрутилась, и Юань Ци разлилась, как глубокий океан, скрывая за собой Сюй Цзяна. Воздух вокруг начал медленно всасываться, и чем быстрее крутилось копье, тем выше была эта сила. Цао Тя с удивлением наблюдал за происходящим и вдруг поймал себя на мысли, что его тоже всасывает, и скоро он напорится на конец копья своего противника. Нехорошо. Цао Те уже откровенно испугался и разогнал свой Чжэнь Юань до максимума в попытке противостоять силе всасывания. Слишком поздно. Отблеск копья на секунду мелькнул в воздухе и пропал, а в следующее мгновение защитный слой Чжэнь Юань с громким хлопком раскрылся, и одежда Цао Те начала рваться на груди. Если бы Сюй Цзян не сдержался, копье уже пронзило бы его сердце. «Спасибо». Сюй Цзян отставил копье и выпрямился. «Впечатляет». Цао Те и Сюй Цзян не были врагами, потому проигрыш не обидел бы никого из них. Кроме того, Цао Те искренне восхищался умением своего противника, потому поражение в этом случае не было зазорным. «Копье холодной луны, Сюй Цзян, я, Хося, давно тебя ждал, давай сразимся», — крикнул кто-то с региона Огненного пруда. Сюй Цзян нахмурился. Он знал, что с этим человеком будет трудно. Это правда был один из пяти лучших воинов региона. На прошлом чаепитии он победил больше 10 человек, пока его не остановил Мо Сюань, укротитель зверей. С того момента прошло уже 2 года, а значит, он скорее всего стал еще сильнее, чем раньше. «Прошу», — сказал Сюй Цзян. «Отлично». В регионе Огненного пруда было много болот, которые выделяли быстро воспламеняющиеся газы, и таким образом весь регион постоянно был в огне. Именно поэтому большинство воинов оттуда практиковали огненный Чжэнь Юань, потому как регион сам по себе был отличным плацдармом для тренировки этого элемента. И Хося не был исключением. Ву-у-у-у-у. Жуткое зеленое пламя выстрелило в воздух. Хося даже на первый взгляд был сильнее, чем Цао Те, потому Сюй Цзян был просто вынужден постоянно отступать. У него не было и шанса, чтобы провести ту атаку, которой он победил Цао Те. Мир огненного отблеска. Хося атаковал. Агрессивная испепеляющая кулачная сила вырвалась на невероятной скорости и высвободила поток ци, от которого Сюй Цзян пытался увернуться как мог. Хося победил. Воины из региона Огненного пруда достаточно сильные. Один из лучших воинов региона Падающей горы проиграл. Теперь остался только Звездная гора. Если он тоже проиграет, регион Падающей горы окончательно потеряет лицо. Регион Южной Рудры и Падающей горы всегда были в самой слабой позиции. Не думаю, что за 2 года что-то поменяется. Проигрыш воина с региона Падающей горы дал народу пищу для обсуждений. Но потом разговор все равно завернул на Южную Рудру. Что? Пока все обсуждали случившееся, поднялся Ян Чиха. Он подошел к сцене широкими шагами. Он хотел, чтобы все изменили мнение о том, что такое Южная Рудра. Даже если потом они узнают, сколько сильных воинов уже здесь есть, он все равно будет первым из них. Дзинь. Достав горящую саблю, Ян Чиха указал на Хося. «Давай». «Что?» — поднял тот брови. Сыкун Шен решил не подниматься. Неужели он никак не вырос за это время? «Тебе и меня хватит». «Что ж, хорошо. Сначала покончим с тобой, а потом займемся Сыкун Шеном». Сыкун Шен, несмотря на то, что был далеко не лучшим на этом чаепитии, все же успел заработать себе репутацию. Хося не был уверен, что сможет победить его, но победить никому неизвестного воина. Уж в этом-то он был уверен. Оба воина тренировали огненный Чжэнь Юань. Потому, тот же час на 2 мили простерся огромный пожар. Белый нефрит начал трескаться от невероятно высокой температуры. Мир огненного сияния. Хося использовал ту же атаку, чтобы победить Сюй Цзяна, но Ян Чиха даже не дернулся. Он спрыгнул, выхватив саблю. Сила удара была такая, будто начала разламываться сама земля. Была видна даже лава, которая окрашивала небо и землю в пурпурный. Она не только разрушила атаку кулака, но и откинула самого Хося. Сеть 33 клинков. Одна его атака уже сработала. Теперь же он решил не останавливаться на достигнутом и выпустил еще 32 атаки саблей. Пуф, пуф, пуф, пуф. Несмотря на то, что Хося изо всех сил пытался вырваться из сетки лезвий, пламя в сетке отменило большую часть его кулачной силы. Оставшаяся же могла только повредить крошечные части сети. В следующую секунду его защитный слой Чжэнь Юань был разрезан. Пролилась кровь. Что? Ян Чиха из региона Южной Рудры выиграл? Этот Хося входил в первую пятерку во всем регионе Огненного пруда. Он же звезда. А Ян Чиха при этом вообще никто. Как удивительно. Победа Ян Чиха позволила многим людям увидеть, что регион Южной Рудры не является местом, которое можно игнорировать. Хотя немногим из них удалось прийти к этому чаепитию, как минимум половина из 17 человек, которые пришли еще, не показали того, на что способны. Никто не мог точно сказать, насколько они сильны. После победы над Хося, Ян Чиха сразился еще с 2 противниками, оба из которых были не слабее, чем Хося. Второй противник был на 30% сильнее, чем первый, и был из облачного региона. Битва была чрезвычайно сложной, и они оба несколько раз перестраивали свой боевой стиль. Но в конечном счете, Ян Чиха сумел удержаться и выиграл 3 сражения подряд. Он поднял весь регион Южной Рудры до места, где их больше не будут унижать. Приятно. Скоро придет время присоединиться к битве. Это был воин из региона Черного Золота, третий по величине молодой воин по имени Шитин. Он победил Сыкуншина на последнем чаепитии, что сделало его человеком, который когда-то победил его. Увидев, как он вышел, Сыкуншен сощурился, но ничего не сказал. «Ян Чиха, отпусти меня. Ты должен восстановить часть своего Чжэнь Юань». Ли Да Сюань мог сказать, что Ян Чиха сжег много своего Чжэнь Юань и энергию. Борьба с мощными воинами вымотала его. Поэтому он подумал, что он должен присоединиться, чтобы заменить его. Ян Чиха заколебался, затем сказал: «Будь осторожен, этот парень кажется довольно опасным». «Я знаю». «Ячень, думаешь, Ли Да Сюань сможет победить?» — спросил нашего героя Му Лин Фэн. Уж больно он был впечатлен его проницательностью. «Ну, они похожи по силе, потому тут скорее всего будет бой разума, хитрости и силы ума». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 452. Глава 452. Битва Еченя. Часть 1. Как регионы по сути разделялись на 3 разных уровня, так и силу воина можно было поделить настолько же. В первый уровень входили те, кто еще не обладал боевым духом. Во второй включали тех, кто только начал формировать в себе его зачатки, а в третий – те, кто не только обладал им, но и могли похвастаться чем-то посерьезнее, вроде высшего боевого искусства и Чжэнь Юаня или же полным познанием боевого духа. Без сомнений, Ли Да Сюань относился ко второму уровню, к тому же он был не самым слабым воином этой категории, скорее твердый среднячок. Сможет ли он развить в себе нечто большее или нет, будет зависеть только от него самого. Ли Да Сюань не был слаб, но Ши Янь не уступал ему ни в чем. Регион Черного Золота по авторитету был ниже, чем регион Таинственного Снега и Облачный регион, но разница между ними была не столь уж велика, может на место или два. Проще говоря, если в регионе Черного Золота воин входит в первую тройку, то в Облачном регионе и Таинственного Снега он будет четвертым или пятым. Наверняка сказать было нельзя, так как рост гениев в принципе был хаотичен и непредсказуем, но общая тенденция была примерно такой. Уже через 2 года любое ранжирование теряло всякую актуальность. Потому и собирались подобные чаепития, чтобы увидеть, что изменилось в таблице лидеров. «Похоже, что я недооценил Южную Рудру. На каком месте ты находишься в своем регионе?» Ши Янь использовал палицу-убийцу драконов. С таким оружием его аура постоянно росла, и вскоре она начала касаться небес. При этом на Ли Да Сюаня юноша смотрел достаточно серьезно и уважительно. Ли Да Сюань посмотрел на Еченя и Сыкуншина, а потом улыбнулся. «Попаду в топ-5 максимум». «Топ-5? Не шутишь? У вас есть так много сильных воинов?» Ши Янь на секунду замер, а потом рассмеялся. Он решил, что Ли Да Сюань решил поднять рейтинг Южной Рудры, умолив свое место среди гениев. «Хочешь верь, хочешь не верь, но начинать надо». Ли Да Сюань не любил пустопорожние разговоры. Он никак не мог быть достойным противником для Еченя или Сыкуншина. Мужун Цинчен и Тобаку тоже были темными лошадками, потому он логично причислил себя в топ-5. Ему было слегка неловко, потому как даже если бы он сказал правду, ему бы все равно не поверили. «Без разницы на каком ты там месте, попробуй сначала отбить мою атаку». Как только Ши Янь сделал шаг вперед, его аура начала резко увеличиваться. В то же мгновение он выпустил атаку с помощью своей палицы. Свет высвободился с невероятной скоростью и устремился к груди Ли Да Сюаня. Дзинь. Увидев приближающийся свет, Ли Да Сюань с такой же молниеносностью достал меч. Холодные искры рассекли луч, полностью развеяв наступление. «Что, а у тебя правда есть какие-то тузы в рукаве?» Ши Янь посерьезнел еще больше. Его атака была направлена на проверку способностей Ли Да Сюаня, но сила ее была далеко не слабой. Как минимум он ожидал, что у его противника займет некоторое время на ее отражение. Но атаку рассеяли в одно мгновение. «Теперь моя очередь атаковать». Развеяв свет, Ли Дасюань тряхнул запястьем, и из меча высвободилось 6 острых лучей меча. Воздух замер, что в разы увеличило скорость луча. Все внешние звуки просто исчезли в гробовой тишине. Впечатляет. Я сильно недооценил тебя. 6 лучей, направленные на Ши Яня, заставили того отступить на 6 шагов. Если бы не его реакция, лучи бы точно прошили его защитный слой и сильно ранили. Атака была странной, но очень мощной. Бесшумная атака меча. Е Чэнь узнал этот прием. Ли Дасюань использовал его на соревновании скрытого дракона. Несмотря на то, что он тогда проиграл и Е Чэню, и Сы Куншину, и Ян Чиха, ни один из них не считал его слабым противником. Теперь же, после 4 лет усовершенствований, бесшумная атака стала сильнее раз в 6. Оба противника были примерно равны по силе, и до сих пор было неясно, кто же из них победит в этой схватке. Ян Чиха был сабельщиком, Ли Дасюань – мечник. С каких пор в Южной Рудре обитают такие искусные мастера клинка? Судя по их силе, они могли бы спокойно войти в топ-15 громового региона. Если Сы Куншэн сильнее, чем эти двое, то не за горами момент, когда Южная Рудра избавится от клейма слабого региона. А кто знает, может, теперь как раз они самые сильные. И то так, Ли Дасюань же не слышал перешептываний. Он был полностью сосредоточен на поединке. Ши Янь оказался очень силен. На последнем чаепитии он не просто так победил Сы Куншина. Ли Дасюань видел, что к этому моменту его противник смог отбить почти все его смертельные атаки и даже не был ранен. Его же наоборот, задело в плечо, и боль начинала ощущаться все явственней. Так дальше продолжаться не может, нужно заканчивать. Именно рана напомнила Ли Дасюаню, что чем дольше будет длиться бой, тем меньше шансов у него победить. Ши Янь был даже сильнее, чем Ян Чиха. Хорошо, что Ли Дасюань заменил меня в этом поединке. Я при сотне атак не выдержал. Ян Чиха и не подозревал, что все обернется именно так. Он не боялся Ши Яня, просто перед ним он смог победить уже 3 противников и был слегка вымотан. На самом деле он приврал даже со 100 атаками. С учетом растраченного Чжэнь Юаня он не смог бы выдержать и 50 атак. Да, бесстрастно, но питается страстью. Халат затанцевал на ветру, когда Ли Дасюань резко поднялся в воздух и атаковал Ши Яня. Это было последнее движение бессердечного искусства меча, которое на 30% превосходило боевое искусство глубокого познания. Мускулы на руках напряглись, и Ши Янь начал вращать палицей во всех направлениях, слой за слоем создавая защитный барьер, который мог бы противостоять Ци меча Ли Дасюаня. Хэррррррр. Подождав, пока Ли Дасюань выпустит атаку, Ши Янь закричал. В то же мгновение аура его палицы выросла до невероятных размеров, разрушая остатки Ци меча. Пуф. Сплюнув сгусток крови, Ли Дасюаня отбросила назад. Пока он летел, из его ладони вырос цветок, который резко ударил Ши Яня в грудь. Кха. Как только это произошло, Ши Янь тоже сплюнул сгусток крови. Он сразу понял, что этот цветок не стоит недооценивать. Уж больно странным он казался, но это секундное замешательство стоило ему очень дорого. Он правда бесстрастен, но питается страстью. Ши Янь наконец сопоставил слова Ли Дасюаня и его атаку. Она включала в себя эмоцию, в отличие от обычных атак. Именно в этом и заключалась ее скрытая мощь. Оба были серьезно ранены, потому было решено признать ничью. То Баку радостно возопил. За эти годы все, похоже, выросли на 2 головы. А я-то думал, что только я пропадал на тренировках. Е Чэнь сказал. Так может и тебе попытать счастье? Хихи. Какой смысл сражаться с этими недоносками? Я подожду кого-то равного. Как насчет тебя, Е Чэнь? Меня? Я пойду, когда будет подходящий момент. Е Чэнь не думал, что пойдет на сцену последний, как большая шишка. Он просто искал подходящий момент для выступления. Даже если его оппонент будет слабее него, он поддастся немного, чтобы бой длился подольше, и Южная Рудра предстала во всей красе. Ли Дасюань удалось дать достойный отпор Ши Яню. Такого мало кто ожидал, ведь последний входил в первую тройку лучших воинов региона Черного Золота. Он вполне мог стать одним из 50 или даже 30 лучших воинов Южного региона. А Южная Рудра в понимании большинства была просто пустым местом. На последнем чаепитии только Сы Куншину удалось завоевать хоть какое-то уважение. Но в этом году прибыло намного больше сильных воинов. Именно поэтому для общественности было таким шоком, что слабый регион показывает такой уровень силы. Южная Рудра в корне изменилась. Не стоит их недооценивать. Согласен. Теперь они на голову выше падающей горы. Не надо больше их ставить в одинаковую позицию. Медленно наступала ночь, но в саду было все еще светло, как днем. Через каждые 10 шагов стояла световая колонна в 3 метра высотой, излучающая яркий дневной свет. Именно благодаря им чаепитие можно было продолжать даже ночью. Бум! Хлынула кровь. Пал последний сильный воин с региона падающей горы, Звездная гора. И не потому, что он был слаб, просто его противник слишком сильно превосходил его. Именно по этой причине проигрывало большинство воинов этого региона, а остальные никак не могли изменить сложившийся ход вещей. Еще никогда регион падающей горы не переживал такого позора. Сюй Цзянь с болью закрыл глаза. Раньше позицию низшего региона занимала Южная Рудра, а падающая гора была второй с конца. Это расслабило многих, ведь они вроде как были не самыми слабыми. Это их и погубило. Даже громовая принцесса и принц Эдикт качали головами. Регион падающей горы слишком слаб. Кроме копья холодной луны и звездной горы нет ни одного воина, который бы смог перейти на второй уровень силы. Простите. Молодой воин склонился перед громовой принцессой. Та посмотрела на него сияющими глазами и произнесла: «Если ты не можешь вынести такое давление, то вскоре станешь никем. Уйти из конкуренции или нет, решать тебе. Я не буду тебя останавливать». Звездная гора, который только что проиграл, сказал тихим голосом: «Сядь, не позорь нас еще больше». И юноша смущенно сел на свое место. Воин, который победил Звездную гору, был третьим в молодом поколении облачного региона. Звали его Ван Линь. Убив последнюю надежду для региона падающей горы, он переключился на Южную Рудру. Ян Чиха уже истратил слишком много Чжэнь Юаня, потому не примет бой. Ли Да Сюань только закончил поединок с Шиинем. Ван Линю было интересно, что еще может показать Южная Рудра. Показав пальцем на их ложи, он крикнул: «Мне интересно, кто еще из вас осмелится принять бой? Хихи, а он дерзкий». Покачав головой, Еченя встал. «Ну, разогреться не мешало бы». «Да ладно, ты серьезно?» Ечень захихикал. «А что, это же чаепитие. Зачем так серьезно все воспринимать? Мы же просто опытом обмениваемся». Удивлен был не только Тобаку. Все, кто знал Еченя, просто замерли в удивлении, включая Фэн Йинжоу из школы таинственного снега. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 453. Глава 453. Битва Еченя, часть 2. Вжух. Не обращая внимания на ропот остальных, Ечень коснулся носочками земли и как небольшое облако спустился перед Ван Линем. «Я буду твоим противником». Ван Линь осмотрел Еченя исподволь, чувствуя свет ауры Еченя. Судя по длинному мечу на поясе, ему в противнике попался мечник. Похоже, в Южной Рудре есть целых 2 гения меча. Ван Линь усмехнулся и обратился к Еченю: «Покажи все, на что способен». Ечень улыбнулся в ответ. Он не сказал ни слова, просто прикоснулся к мечу правой рукой. Быстро достав его из ножен, он тут же провел атаку и вернул его на место. 3 яростных движения просвистели как одно. Дзинь. Ци меча в виде полумесяца приземлилась на саблю Ван Линя, которую тот только успел достать. Яркий свет вылетел в другом направлении, как серп. Ван Линя отбросила, и он проехался ногами по земле на сотни метров назад. Сначала он был удивлен, но потом стал невероятно серьезен. «Использует ци, чтобы усилить верхнюю часть меча», — медленно проговорила громовая принцесса. Всего было 3 царства в высвобождении меча и атаке. Первое царство использовало тело, чтобы усилить этот эффект. Второе использовало ци, а третье – намерение меча. Уже достигнув второго царства, можно было считаться одним из лучших мечников. Но и во втором царстве были свои разделения на уровни. Первый уровень был начальным, и в нем еще было много недостатков. Второй уровень оперировал более тонкими материями, а третий уровень стирал все границы. Там меч мог быть ци, а ци могло стать мечом. И только на этом уровне воин чувствовал себя наиболее свободным. Как только Ечень достал меч из ножен, он дал понять всем, что его мастерство ничем не хуже Ли Да Сюаня, а в некотором роде даже лучше. «Не могу поверить, что в Южной Рудре есть еще один такой талантливый мечник. Нет, не так, он намного сильнее, чем последний воин. Только что он показал невероятный уровень владения клинком. Если бы не парадоксальная удача, Ван Линь уже был бы серьезно ранен. Да, если бы Ван Линь хоть немного замешкался, то не смог бы так легко заблокировать эту атаку. Все активно обсуждали поединок. Может, это случайность? Ван Линю от чего-то казалось, что противник знал, что он собирается доставать саблю. В противном случае это просто не поддавалось никакому объяснению. Нужно оставаться на стороже. Ван Линь посерьезнел. Теперь он воспринимал Еченя не просто как очередного противника, а опасного и сильного врага. Даже используя 120% своей силы, он может с легкостью проиграть ему. Он медленно вернулся на место, где стоял изначально, а аура его становилась все сильнее и отчетливей. Когда он сделал последний шаг, она взорвалась и наружу высвободилось несметное количество лучей сабли, полностью отрезая Еченю путь к отступлению. Ван Линь теперь понимал, с кем имеет дело, и с самого начала использовал одну из лучших своих атак. Столкнувшись с такой обширной подачей, Ечень никак не среагировал на это и выбросил справа налево меч зеленого лотоса. Несметное количество ци меча распространились на все пространства, разрушая лучи сабли. В отличие от противников на сцене, аудитория была вынуждена отпрянуть, потому как даже на них началось влияние лучей сабли и ци меча. Оно было не столь сильным, но, если бы никто не поставил блок, зрительские места просто снесло бы. Пока зрители пытались защитить окружающую территорию, Ван Линь снова атаковал. Тело его поднялось в воздух, а саблю он уже держал обеими руками. Высвободилась только одна атака, но она была насквозь пропитана агрессивной аурой и, казалось, могла разрушить все в пределах платформы. Бум! Та содрогнулась, и белый нефрит осколками поднялся ввысь. Луч сабли это нисколько не остановил, и она продолжила свое движение к Еченю. Что за агрессивная атака? Ечень прекрасно понимал, насколько необычной была эта атака. В нее входил двойственный элемент огня. Один раз коснувшись защитного слоя, каким бы прочным он ни был, элемент пробьет его. Взрыв тени. Прошло много времени с того момента, как Ечень в последний раз использовал теневое искусство движения тела. Как-то не выпадало возможности. Увидев, что свет вскоре настигнет его, он разделился на сотни черных теней, которые разлетелись в разные стороны. Многие объединялись в одну, что увеличивало их скорость, как и шансы избежать атаки. Хэррррррр. На том месте, где только что был Ечень, образовалась дыра. Дно ее было очень твердым, так как туда входило громовое железо, которое тут же высвободило свое Чжэнь Юань. Именно из-за него громовая принцесса решила проводить чаепитие именно здесь. Увидев, что его атака не достигла цели, Ван Линь стал еще более осторожен и отступил. К сожалению, в этот раз он был слишком медленным. Голубой свет меча разрушил слой его Чжэнь Юаня еще до того, как он успел сделать шаг. Таким образом, он не просто отступил, его отбросило в сторону. И, конечно же, причиной такой сильной атаки был Ечень. Впечатляет. Ечень вернул назад меч зеленого лотоса. «Как тебя зовут?» Ван Линь посмотрел на него ясным и беззлобным взором. «Ечень, Ечень, я запомню это имя. Ты один из лучших мечников, которых я когда-либо встречал». Ван Линь сложил кулаки вместе, чтобы отдать дань уважения своему противнику, и вернулся на свое место. Все думали, что после поражения Ван Линя, который был третьим в облачном регионе, на сцену выйдет Дуань Линьюнь, который был вторым. Но он не сдвинулся и на дюйм. Казалось, у него не было никакого желания соперничать с Еченем. А увидев поведение первого, красная вода тоже отказался он намерения бросить ему вызов. «Я Уфэйхэнь из региона Золотого Песка, хотел бы сразиться с тобой». Уфэйхэнь был молодым воином, четвертым в своем регионе. Раз ему удалось стать четвертым в местности, считавшейся одной из колыбелей сильных воинов, он логично предположил, что будет сильнее, чем Ван Линь. Скорее всего, ему не будет ровней даже Дуань Линьюнь. Как только он ступил на платформу, Еченя обдало горячим воздухом и ярким светом. Для того, чтобы избавиться от этого испепеляющего ветра, он провел всего одну атаку. И как только он это сделал, жар исчез, а уголок халата у Фэйханя медленно падал на землю. Сила шести солнц. У Фэйхань был удивлен происходящим, потому неосознанно провел одну из своих коронных атак. Шесть солнечных дисков образовали одну большую ладонь, покрытую слоем золотого сияния. Одним ударом она высвободила множество волн ци во всевозможные направления. Белый нефрит на платформе начал стремительно таять, Ечень при этом не сошел с места. Рассечение небесного грома, испепеляющий жар и золотая ладонь казались непобедимыми, но прием Еченя мог разрушить даже оружие среднего ранга, что говорить о какой-то ладони из Чжэнь Юаня. Вжух! Все пять пальцев призрачной ладони были отсечены одной атакой. Что? У Фэйхэнь был шокирован и тут же выбросил еще один удар. Пуф. Но он рассеялся так же, как первый. А в следующее мгновение Ечень уже был перед своим противником, держа в руках меч грома. У Фэйхэнь поспешил уплотнить защитный слой, сотканный из огненного Чжэнь-Юаня. Любой объект, коснувшись этого слоя, отскакивал обратно благодаря взрывной силе. Он был уверен, что это сдержит Еченя. Тем не менее он недооценил скорость меча нашего героя. На защитном слое появилась алая трещина, которая стремительно расширялась. Я проиграл. У Фэйхэнь сделал глубокий вдох и отступил. Как только аудитория услышала его слова, то взорвалась гулом обсуждения произошедшего. Аво, невероятно, он победил уже двоих. Для Южной Рудры это просто космос. Ван Линь и У Фэйхэнь оба достаточно сильны. Один входит в тройку своего региона, а второй стал четвертым в рейтинге своего. Оба относятся уже ко второму уровню атакующих. В голове не укладывается. На последнем чаепитии был только один из региона, а сегодня их уже 17, да еще какие сильные. Ни за что не поверю, что 2 года назад они были никем. Такой рост за 2 года? Вряд ли. В пагоде облачного региона Красная Вода обратился к Дуань Линьюню через Чжэнь Юань. Почему ты не пойдешь сразиться с ним? А почему я? А что, боишься? Это тебя не касается. Хочешь, иди туда сам. Дуань Линьюнь знал, что Ечень еще даже не разогрелся. А он не был дураком, который полезет в пекло, даже зная, что проиграет. А Красной Воде будет полезно ощутить вкус поражения. Последний не знал, что Дуань Линьюнь уже проигрывал нашему герою, впрочем, как и того факта, что с ним не смог справиться даже призрачная луна. Я, Ван Чи, с облачного региона хочу сразиться с тобой. Ван Чи в красном халате спустился на сцену. Он не пошел на поводу у Дуань Линьюня. Ему и самому хотелось оценить степень умения этого загадочного воина. Ечень казался ему опасным противником, но не непобедимым. Если ему удастся у него выиграть, следующим он вызовет Лин Ханья из региона таинственного снега. Аудитория снова зашепталась. Ван Чи пока был самым сильным из всех, кто оказывался на этой сцене до этого момента. Лучший в своем регионе, его репутация шла впереди него самого. Его можно было смело включить в топ-15 всего Южного сектора. Он был настоящей звездой, которую знали все. Ван Линь и У Фэйхэнь ему и в подметке не годились. Не ожидал, что Ван Чи позарится на него. Это будет быстрый бой. Согласен. Слишком рано он вышел на сцену. Стоило дождаться более достойных противников. Но этот Ечень хорош. Если бы сейчас не спустился Ван Чи, кто знает, может он еще смог бы выиграть пару поединков. Какая жалость. Ну, я тоже не исключаю его проигрыша, но в это чаепитие Южная Рудра непредсказуема как никогда. Кто знает, как все обернется. Ни у кого не промелькнула даже мысль о том, что у Еченя есть шанс победить. Облачный регион был достаточно большим, а Ван Чи – лучшим среди всех. Как он может быть слабее Еченя? Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 454. Глава 454. Битва Еченя. Часть 3. Лучший ученик школы таинственного снега Лин Ханьи проявил заинтересованность. Ну раз на сцену вышел Ван Чи, то сейчас будет что-то интересное. Даже он не мог предположить, чем все это закончится. Ван Чи был очень силен, скорее всего не слабее, чем сам Лин Ханьи. Ечень же тоже казался достаточно опасным противником. Темная лошадка, чьи истинные способности пока не знал никто. Именно потому справиться с ним будет не так просто. По мнению Лин Ханьи, шансы на победу у обоих противников 50-50, что в корне отличалось от общего мнения, что Ечень обязательно проиграет. «Сестра Фэн, как думаешь, кто победит?» – спросила Цин Чжу. Фэн Яньчжоу ответила тихим голосом. «Думаю, что Ечень, аво». Цин Чжу не была удивлена такой ставке. Как бы она ни относилась к этому человеку, но силу его недооценивать она не могла. Он 100 раз подряд выиграл в соревновании «Голубой горы», чем не подтверждение его мастерства. А вот Лин Ханьи был удивлен ответом. Его тоже восхитили умения Еченя, но похоже его давняя подруга знала о нем кое-что еще, для такого вывода. Ты очень силен, но на этом твои преимущества заканчиваются. Ты мне не противник. Ван Чи к этому времени уже 2 года тренировал боевой дух. Сейчас он уже приближался к точке прорыва к истинному боевому духу. Кроме того, он тренировал искусство высшего ранга царства земли и перевалил за 13 уравненного. Добавьте сюда еще боевое искусство глубокого познания, которое он уже постиг на 40%. Благодаря всему этому он логично считал, что его противниками должны быть Лин Ханье, принц-укротитель зверей, Мосян, но никак не Ечень. Уголки рта нашего героя слегка дрогнули, и он ответил: «Скоро ты изменишь свое мнение». «Да ты что? Ну посмотрим». Божественный кулак красной воды. Глаза Ван Чи стали холодными, как ледышки. За секунду из обеих его рук высвободилось искусство его родной школы красной воды. Эта кулачная техника была даже сильнее, чем та, что использовал Хуан Кайшень. Сила безбрежным океаном разлилась по платформе. Гора зеленого лотоса. Ечень не боялся этой силы. Как только его ноги коснулись земли, полыхнула молния, а в следующее мгновение он уже бежал к своему противнику с мечом зеленого дерева в руках. Свет меча, который включал в себя взрывную силу, разрубил воздух напополам и обрушил всю свою мощь на противника. Послышался страшный звук, от которого кровь стыла в жилах, когда сила кулака Ван Чи была рассеяна светом меча. Уже при первом обмене ударами Ечень заработал дополнительные очки. «Неплохо. Ты достоин того, чтобы я начал относиться к этому бою посерьезнее». Выражение лица Ван Чи не изменилось, потому как он ожидал, что Ечень будет обладать таким потенциалом. Если бы это оказалось не так, разочарованию его не было бы предела. Поднимая Чжэнь Юань на новый уровень, Ван Чи слегка согнул колени, а потом подпрыгнул в небо. Он атаковал Еченя именно в этот момент. В данной атаке не было подводных камней или скрытых ударов. Она просто была немного быстрее и сильнее предыдущей. В сочетании с водной концепцией и лиловым светом, стало ясно, что она будет обладать природной наэлектризованностью. Столкнувшись с такой атакой, Ечень просто тряхнул мечом. Точка света меча аккумулировалась на его кончике и медленно начала расцветать в зеленый лотос. Пуф! С легким хлопком, кулачная сила Ван Чи была просто поглощена зеленым лотосом. Капли воды, которые высвободились из-за света меча, создали странный фонтан, который расплескивал воду и ци в разные направления. Уже одна эта волна могла убить обычного воина царства достижения астрала. Ван Чи, который все еще летел, резко обернулся. Ему удалось не только избавиться от взрывной силы, но также обернуть ее в огромный водоворот, способный разрушить все на своем пути. Водоворот. Он выбросил еще одну атаку. Природный водный элемент был высосан досуха и обращен на усиление созданного водоворота. Он был настолько острым, что в процессе вращения был слышен свист рассекаемого воздуха. Это было последнее движение искусства кулака красной воды, которое было эквивалентно 30% искусства глубокого познания. Ван Чи исполнил этот прием просто идеально. Рассечение громового неба. От этой атаки его не могло бы спасти искусство расщепления тени, потому как данный водоворот всасывал в себя все, что недостаточно сильное, потому рассеивать силу было нецелесообразно. В итоге Ечень решил атаковать сам водоворот, чтобы разрушить его. Итак, Ечень сначала использовал шаг меча, чтобы самому уподобиться ему, и начал приближаться к правой стороне водоворота. В это же время он сменил меч зеленого дерева на громовой меч и крепко стиснул его в руке. Потом он бесстрашно набросился на водоворот. Дзинь. Все эти движения были произведены за секунду. Как только меч пробил защиту, свет меча взорвался светом и проник внутрь водоворота. «Что? Тебе получилось сломать его?» Ван Чи сузил глаза. «Теперь моя очередь атаковать». Разрушив водоворот своей атакой, Ечень не останавливался на достигнутом. Вместо этого он бросил в сторону Ван Чи огромное количество света меча. «Отвали». Ван Чи использовал оба кулака, и его аура резко возросла за секунды. Он дал людям ощущение, что он прорвал плотину, и вся вода, которая в ней хранилась, бесконтрольно разливается по сцене. Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. Сила кулака и меча столкнулись, осыпавшись искрами. Испепеляющие ци начала стремительно жечь платформу, снимая ее поверхность слой за слоем. Громовой меч крутнулся под невероятным углом, когда Ечень резко отскочил. С помощью двух пальцев он высвободил 2 луча ци меча, которые со свистом улетели в воздух. Плохо. Ван Чи не ожидал, что Ечень способен самостоятельно создавать ци меча, потому все, что он успел, так это отбить один из лучей с помощью кулака, в то время как второй луч врезался в его защитный слой Чжэнь Юаня, пробивая ее и оставляя на коже кровавую рану. Что? Красную воду ранил луч меча Ечэня? Кто ж знал, что он может вызывать ци меча пальцами? А вы заметили, с самого начала он сохранял лидирующую позицию. Какой бы сильный прием ни использовал Ван Чи, это не меняло расклада сил. Хочешь сказать, что Ван Чи не ровня Ечэню? Большинство стояли, открыв рты от удивления, даже не зная, что на это сказать. В пагоде громового региона Мосян задумчиво потер подбородок. Похоже, мои слова теперь можно воспринимать исключительно как шутку. Громовая принцесса спросила, какие слова? Да так, я в свое время назвал его заурядным сильным воином. Мосян знал, что он был сильнее Ван Чи, потому если Ечень сможет победить его, то это будет значить, что скорее всего он будет не слабее его самого. Ну это всего лишь ошибка, от нее никто не застрахован. К чему беспокоиться? Это говорил юноша в длинном приталенном халате и золотой короне. В его глазах читался азарт. Мосян хмыкнул и сказал, похоже, Ин считает, что сможет победить его. Молодой человек, к которому он обращался, был будущий глава сияющей школы 5 ранга, Ин Цзунли. Нынешний глава школы был его дедом. Как потомок воина царства жизни и смерти он обладал невероятным потенциалом и способностью к обучению. На самом деле в пределах южного сектора потомков королей было достаточно много. Вопрос заключался в том, смогут ли они реализовать подаренный им от рождения потенциал. Ты тоже. Ин Цзунли был расслаблен до лености. Чаепитие использовала поединки как способ узнать что-то новое, потому громовая принцесса уже собиралась остановить поединок, как Ван Чи закричал. «Принцесса Цзин, мы еще не закончили», — та ответила. «Ван Чи, в проигрыше нет ничего зазорного, не стоит так к этому относиться». Ван Чи возразил, «Я просто был слишком неосмотрительный, потому судить меня за невнимательность было бы неправильно. Не беспокойтесь, мне нужно еще пару секунд, и я одержу победу». «Что ж, хорошо», — кивнула принцесса. Обернувшись к Ечэню, Ван Чи сказал, «Хорошо, не думал я, что тебе удастся меня ранить, но, если ты считаешь, что это что-то значит, то глубоко ошибаешься. В следующую атаку я не оставлю тебе ни шанса». Ечень ответил только, «Хорошо, продолжим поединок, раз ты так желаешь». Его расслабленное состояние взбесило Ван Чи еще больше. Без слов он начал увеличивать влияние своей ауры, и та начала растекаться как вода из переполненной чаши, постоянно и непрерывно. Волна за волной она начала покрывать всю территорию. Кулачная атака водяного зверя. Это было умение глубокого познания его школы Красной воды. От приема Хуан Кайшеня он отличался тем, что уже был изучен на 40%, потому был намного сильнее. Подняв Чжэнь Юань до пика, Ван Чи использовал на Ечэне сразу 18 атак подряд. Каждая из них напоминала по силе тот водоворот. Казалось, избежать падения у него не получится. Водовороты начали соединяться друг с другом, пока их не стало 6, и они огромными воронками полетели в сторону Ечэня. В этот момент время, казалось, остановилось. Кулак водяного зверя увеличил мою силу в 3 раза. В сочетании с защитой, атакой и прицельностью посмотрим, как ты с таким справишься. Судя по предыдущей битве, Ван Чи уже понимал, какой силой обладал Ечэнь и считал, что это-то он ни за что не сможет заблокировать. Даже он сам не мог бы этого сделать. Данная атака работала даже на воинов сильнее его по уровню, а Ечень был таким же, как он. Увидев направляющиеся к нему водовороты, Ечень все так же безэмоционально сказал, «Думаешь, это все, что у меня есть? Я никогда не любил побеждать грубой силой. Для меня намного интереснее делать это с помощью мастерства», и раскрыл намерение меча. Пространство вокруг начало рябить, и даже его силуэт стал размытым. Потом рябь вдруг пропала, и Ечень сделал шаг вперед и совершил всего одно движение против надвигающихся на него водоворотов. Свет меча был ничем не примечательным, но намерение меча было таким, что большинство в ужасе замерли. Оно никак не походило на намерение меча воина царства достижения астрала. Это было царство моря душ. Под влиянием такого намерения меча, атака стала невероятно сильной и быстрой. Концепция, которую создал кулак водяного зверя, рассеялась в один миг. Бум! Толстый луч наэлектризованного света выстрелил в воздух, как только кулачная сила Ван Чи была развеяна, а сам он сплюнул несколько капель крови. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru Глава 455. Глава 455. Битва Еченя. Часть 4. Я же все правильно почувствовал, это был духовный уровень намерения меча, или я не прав? Да вроде да. Неужели он уже смог сформировать истинный дух меча? Если я не ошибаюсь, мечникам в этом плане сложнее, чем обычным воинам. Некоторые не способны этого сделать даже в царстве моря душ. Атакующая способность намерения меча выше, чем боевого намерения, а теперь у них еще и разница в царство. Неудивительно, что Ван Чи проиграл Еченю. Голоса обсуждающих волной прокатились по зрительским местам. В пагоде громового региона Мо Сян в шоке посмотрел на громовую принцессу и спросил. Он правда развил дух меча? Подтекст этого вопроса был очевиден. Это пока смог сделать только принц Адикта, и даже сама принцесса пока не смогла добиться таких успехов. Та покачала головой. На первый взгляд так может показаться из-за огромной силы, но если присмотреться, то я бы сказала, что это просто подвид намерения меча, который в несколько раз сильнее обычного. Подвид намерения меча. Мо Сян переглянулся с Инь Цзун Ли. Все воины молодого поколения делились на три уровня. Без сомнения, Еченя можно смело относить к третьему уровню, потому как преимущество, которое он получал благодаря такому намерению меча, было для большинства просто непреодолимым. Подвид намерения меча. Кроме Мо Сяна и Инь Цзун Ли, два юноши в черном, что сидели рядом с Сыкуншином, также были удивлены. Как часть семьи из пагоды императора злобы, они были достаточно образованы. Потому они сразу заметили, что Ечень пока не достиг истинного духа меча, а невероятная сила заключалась в убийственном намерении. Неудивительно, что ты о нем такого высокого мнения. Похоже, он не совсем обычный мечник, медленно сказал седьмой Сыкуншину. Тот постучал по столу и произнес. Я уже знал, что его будет сложно победить еще несколько лет назад, но теперь его сила продолжает меня удивлять. Надеюсь, у него есть что-то еще, в противном случае мне будет скучно. Хе-хе, безумец. Шестой и седьмой вымученно рассмеялись. Тем временем на сцене Ечень и Ван Чи выглядели совершенно по-разному. На нашем герое не было и пылинки, а сам он стоял прямо и непреклонно над Ван Чи, который выглядел просто ужасно. Вместо одежды – лохмотья, кровь струится по всему телу, а волосы растрепались до состояния пакли. Все его высокомерие и величие растаяло как дым. Ты, Ван Ци, так и не смог закончить предложение, потому как начал захлебываться сгустками крови. В голове потемнело. Совсем недавно он с уверенностью говорил, что победит Еченя за одну атаку и даже не даст ему возможности ответить. Как же он ошибался. Такое поражение было пощечиной, позором. Казалось, что ему снится ужасный кошмар, а проснуться он никак не может. Как такое возможно? Как я мог проиграть ему? Так не должно быть. Я же лучший воин облачного региона, а он с какой-то южной рудры. Сплюнув кровь, Ван Чи полностью погрузился в свои мысли и не мог даже взгляд сфокусировать. Ечень вздохнул. Неужели проиграть мне настолько обидно? Ван Чи, ты проиграл. Почему же ты не сходишь со сцены? Громовая принцесса напомнила Ван Чи, что он начинает позорить себя еще больше. Все же он лицо всего облачного региона. Услышав ее, Ван Чи поднялся, но был еще слегка потерянным. В пагоде региона Золотого Песка сын астрального духа усмехнулся. Вот неудачник. Потерял не только победу, но и лицо. Хе-хе. Девушка с лиловыми волосами, сидящая подле него, тоже рассмеялась. Он столкнулся с жестокой реальностью. Логично, что сейчас ему трудно сориентироваться в происходящем. Тем не менее, этот Ечень не так прост. Только что он по сути победил весь облачный регион одним ударом. Южная Рудра впервые за много лет сменила свой уровень авторитета. Даже если потом кто-то его победит, это усилие уже не забудут. Ван Чи, чего засиживаться? Это заговорил принц Адикта. Его голос и пробудил людей, которые все еще были в шоке от увиденного, включая Ван Чи. У всех резко очистилась голова, а мозг работал как часы. Это и помогло Ван Чи прийти в себя. Румянец запылал у него на лице. Он знал, что принц специально помог ему, чтобы он не начал позорить себя еще больше. Потому он поприветствовал его, сложив кулаки вместе. «Спасибо», — тот вздохнул. «Проигрыш — обычное дело для воина. Если не хочешь стать неудачником, то тебе нужно выработать в себе дух продолжать бой. В этот раз ты проиграл окончательно. Уходи». «Да, на Ван Чи было страшно смотреть». Проходя мимо Еченя, он прошептал: «В этот раз ты победил, но в следующий раз этого не повторится». Ечень не сказал ни слова. Зачем добивать того, кому и так досталось? Лучший ученик проиграл. Хуан Кайшень был еще грустнее, чем сам Ван Чи. Во время соревнований Голубой горы он уже проигрывал Еченю, потому считал, что уж на чаепитии Ван Чи покажет ему, где раки зимуют. Но судьба распорядилась иначе. Думаю, лучше с ним вообще не связываться. У нас нет того, что ему надо. Хуан Кайшень решил, что отпустит Еченя. В принципе, он и так не собирался с ним связываться, ибо в этом случае даже Ван Чи ему не поможет. Сестра Фэн права. Похоже, что даже главный ученик был не столь проницателен. Цзин Чжу пошутила над Лин Ханье. Тот рассмеялся. Похоже, ты права. Раз даже Ван Чи не является ему преградой, то я тоже не смогу победить его. Он определенно будет относиться к третьему уровню воинов. Противников такого уровня было немного. 3-4 на весь громовой регион, 2-3 из региона Золотого Песка и парочка со всех остальных вместе взятых. У некоторых и одного такого не было. Но чаепитие только началось, потому может быть кто-то и решит бросить ему вызов. Ечень победил. Теперь авторитет Южной Рудры даже выше, чем Облачного региона. Му Лин Фэн был в восторге от происходящего. То Баку усмехнулся. «Смотри, в следующее чаепитие это должен быть ты. Я не подведу». Раньше Му Лин Фэн считал, что ничем не хуже остальных. Он сильно сожалел, что не мог с ними сразиться на прошлых соревнованиях Скрытого Дракона. Но теперь он наконец понял, чтобы дойти хотя бы до уровня Ян Чиха или Ли Дасюаня, ему нужно будет еще пахать и пахать, а Еченя он не догонит и за вечность. Ли Дасюань сказал: «Он все равно нас опережает, мы никогда не сможем догнать его». Ян Чиха серьезно ответил: «Даже если так, попробовать стоит. Ечень — это одно, но есть еще один воин, за которым нужно угнаться, не забывай об этом». И Ли Дасюань посмотрел на Сыкуншина. Теперь, в черном облачении он выглядел еще более таинственно, чем раньше. А все из-за Еченя, который все время заставлял его двигаться вперед, чтобы не отстать. Ян Чиха тоже посмотрел в ту сторону и сказал: «Ну лучше, когда есть тот, с кого нужно брать пример, чем полное его отсутствие. Именно потому подобные встречи – отличная возможность понять, чего ты стоишь». «Согласен, когда идешь по протоптанной дорожке, прогресс быстрее. И если мы успеваем за ними, то и за остальным миром». Ли Дасюань задумался, был бы ли он настолько сильным без Еченя, и ответ был нет. Ведь только в случае, если у тебя есть пример лучшего, тебе есть к чему стремиться. Победив Ван Чи, Ечень таким образом одержал 3 победы подряд. Теперь его репутация была сравнима с Мосинем. Почему он не уходит? Он собирается и дальше драться? Безумец. Ван Чи, конечно, силен, но есть и те, кто сильнее. Особенно в громовом регионе и регионе Золотого Песка. Их лучшие воины даже круче Ван Чи.